Шаббат шалом. И сегодня мы поговорим на тему «Претерпевший до конца спасется». Думаю, что на эту тему сказано много проповедей. Как правило, акцент ставится на «спасется», то есть очень важен момент спасения. Однозначно важен. Иногда мы проповедуем и говорим «претерпевший», потому что время последнее хуже и хуже, как бы свободы меньше, то есть мы все это видим. Но я сегодня хочу сделать акцент до конца. Вот словосочетание в этой фразе «претерпевший же до конца спасется». И объясню, почему именно «до конца» я делаю ключевым это слово. Дело в том, что когда верующие люди, вот рождается он от Бога, да, мы начинаем видеть мир иначе. Откройте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем пользоваться Новым Заветом в большей степени. Но для того, чтобы показать, что по этому же принципу жили и наши отцы, конечно, я несколько стихов зачитаю из Танаха тоже. 10 глава Евангелия от Матфея, 16 стиха, пока один отрывочек небольшой, по 23 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Аминь. Коротко очень я по этому отрывку скажу. Когда человек рождается свыше, он начинает видеть мир по-другому. Он очень доверчивый, он очень открытый. Даже если как бы опыт его жизни сделал человека жестким и твердым, все равно Дух Святой, он как бы размягчает нашу середину, нутро наше. И поэтому Иешуа говорит, что «я вас посылаю, как овец среди волков». Рыбаки из Галилеи, поверьте, это были люди не нежные, это не неженки. Это и стычки, и потасовки, и все что угодно. Это обычная жизнь, тем более на периферии. И вот он им предупреждает и говорит: «Я вас посылаю, как овец среди волков». Послушайте, Петр, который в присутствии римских солдат вынимает нож и отрезает ухо Малху, рабу первосвященника, ну никак его овцой не назовешь вот в этот момент. Это человек, у которого есть крепкое такое вот основание внутри, характер есть, он не боится, он отчаянный, возможно, вспыльчивый, не похож на овцу, правда? Ладно, там где-то бы, где никто не видит. А тут римские воины, которые обучены, это профессиональные бойцы, ну, вот на мечах. Он это делает. Иешуа предупреждает, говорит, ребята, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть он знает уже, что тот дух, о котором мы читаем в 19 стихе, который будет говорить через них, когда нужно, дух Отца, он размягчает уже, как бы делает сущность этих людей отличной, другой. И он говорит, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Почему звучит это предупреждение? Рожденный свыше человек, ему кажется, что уже все воспринимают мир, как он. Он открыт, он делится, он все говорит, ничего не скрывает, свидетельствует о себе. А ведь иногда могут и против нас обратить наши же слова. Иешуа говорит, будьте мудры, как змеи. Потому что до того, как змей совратил Хаву, я имею в виду, чтобы она съела запретный плод, написано в Писании, он был арум, он был мудрый. В русском перевели как хитрый. На самом деле слово арум – это не совсем хитрый. Это именно с очень высоким IQ существо и интеллектуальное. Только мудрость можно по-разному использовать. Ну а в чистом виде слово «мудрость» на иврите, конечно же, «хохма». Поэтому, когда Иешуа говорит «будьте мудры, как змеи», он не имеет в виду изворотливые и коварные. Я надеюсь, мы это понимаем. Он имеет в виду вот как бы ту древнюю мудрость, которая изначально была в этом создании. И в то же время он говорит, будьте простыми, как голуби. А дальше он говорит, остерегайтесь людей. У нас же не было разбивки на 17, стих такая цифра, 17. Это одна фраза. Будьте мудрыми, как змеи, простыми, как голуби, остерегайтесь людей. То есть мы, когда идем проповедовать, мы должны проявлять мудрость, осмотрительность. Мы не должны бояться, но мы не должны выглядеть людьми глупыми, как бы, да, которые безумолку болтают и иногда не понимают даже, что говорят. Проявлять мудрость. Двадцать второй стих говорит о том, что наступят очень тяжелые времена, и ссылка именно по 22 стиху отправляет нас в Евангелие от Матфея, 24 глава. Вся эта глава написана о последних днях. Можете постепенно открыть, мы сейчас будем читать из 24 главы. То есть 24 глава говорит о времени перед самым пришествием Мессии на землю. И фраза «претерпевший же до конца спасется» звучит в 24 главе так же, как и в 10. Но есть вещи, которые очень сильно отличают 24 главу и вот эту фразу в контексте от 10 главы. Почему? Потому что в 16 главе мы видим, что с этого момента Иешуа начинает открывать план, который не понимают пока его ученики. Но посмотрите в обычной жизни, сколько есть примеров, когда человек, который не может до конца претерпеть, не доходит до нужного результата. Спасение или жизнь вечная – это конечная цель, так или нет? Но в этой конечной цели существуют промежуточные задачи, которые нам нужно решать. И если мы не будем терпеть до конца, на каждом этапе, мы не сможем претерпеть до конца, чтобы иметь это спасение. Вот почему так важно навыком приучить себя к этому терпению. Например, приходит человек на тренировку. Какая цель, когда человек занимается спортом? Выиграть соревнования. Неважно, что он будет делать. Поднимать штангу, драться в ринге или шахматы играть. В любом виде спорта существует момент, когда спортсмен доходит до состояния, когда ему хочется бросить, оставить. Он устал, он истощен, и ему тяжело. И тренер ему говорит: терпи, сынок, чуть-чуть еще потерпи, вот поднапрягись. И когда человек совершает вот это напряжение и терпит, в этот момент он изменяется. Именно так растут результаты. То есть если бы человек не преодолевал определенную нагрузку в школе, на работе, где угодно, он не может достигнуть результата или конечной цели. И он сходит дистанции. Кто-то говорит, слабый дух у этого человека, кто-то говорит, характер жиденький. Это все правильно. Но я хочу понять вместе с вами механизм. Мы люди, кровь и плоть, но мы также и дух. И в нас уже живет Дух Божий. Как нам дойти до конца, чтобы получить спасение? Дело в том, что когда человек заблудился в лесу, для него спасение – выйти из леса. И ему нужно терпеть усталость, не спать, чтобы спасти себя на данном этапе. Мы как бы все время сосредотачиваемся на эсхатологическом спасении. Там, когда-то. И, как правило, люди говорят, ну, Бог спасет, когда-то это будет. Люди себя кормят отговорками, не преодолевая в своей жизни на данном этапе ничего, думая, что потом у них получится. Послушайте, невозможно, сидя возле телевизора с баночкой пива, поехать на соревнования и выиграть их. Надо в зале пахать. До седьмого пота. Многие из нас это понимают, да? Даже суровые братья улыбаются. И потом улыбаются, когда болит, когда травмы, когда синяки. Но ты цель достиг, ты как бы, ты себя преодолел, понимаете? Себя. Люди не формируют сегодня, к сожалению. Почему верующие люди не формируют внутри себя характер победителя? Ведь надо дойти до конца. Как ты будешь бороться с антихристом, с проявлениями, гонениями? Тут написано у вас, брат на смерть предаст брата. Ты только представьте ситуацию. Это что, легко пережить даже психологически, вот душевно? Нет. Отец сына, сын отца убивать будет. Это в тексте написано, Писание же не врет. А мы думаем, так, да, когда это будет, так это будет не с нами. Я бы не стал рассчитывать на это. Лучше готовить себя, и пусть это будет не с нами. Что ты теряешь? Зато потом, когда какая-то возникает жизненная ситуация, и ты вместе с Богом, с Духом Святым проходишь ее, ты уже тренированный человек, ты уже и другим можешь помочь. И поэтому надо доходить до конца в каждой жизненной ситуации, начатое заканчивать, поставленные цели достигать. Не можешь сдать на права? Сдавай, пока не сдашь. Стоит тебе это денег, претерпевший до конца спасется, получит награду. Я не буду сегодня говорить и вторую как бы тему о наградах, что тоже надо там все. Вот именно претерпевший до конца спасется. Человек, который в пустыне, пересекает пустыню, ему надо до конца потерпеть или нет? Даже на грани обезвоживания он может выйти и быть спасенным. А в итоге потом быть еще спасенным через Евангелие. А если бы он тут не потерпел и умер в этом состоянии, не приняв Машеха в свое сердце? Жизнь – очень сложная вещь на самом деле. Разве нам не нужно говорить и размышлять о подобного рода темах? «Будете ненавидимы за имя Мое». Терпеть надо. Есть такая тенденция – пытаются как бы и тут, и там людям угождать. Угождать надо Богу, надо держаться истины. Ой, а если все братство теперь объявит тебя еретиком? А вдруг они ошибаются? Маза вдруг? Если Библия говорит, да, что это не так, это неправильно. Я не знаю, как другие, но... Невероятное число ложных доктрин сегодня существует, которыми питают людей, к сожалению. И вот нам нужно претерпеть до конца. Это написано для всех и для каждого поколения. Как правило, читая эти стихи, кажется, что это написано для поколения, которое будет жить в последнее время. Непосредственно перед приходом Мессии. Но в каждом поколении были моменты и ситуации, когда нужно было терпеть до конца для того, чтобы спастись в итоге. Встреча с Богом происходит в двух случаях. Первый, когда ты умер. Второй, когда будет всеобщее воскресение. Но и в первом, и во втором случае люди предстанут перед Богом и дадут отчет о своей жизни. Поэтому думать, что потом, когда-то мы спасемся, и мы будем... Встреча с Богом может наступить внезапно. Поэтому сегодня это день. Сегодня день покаяния для тебя. Сегодня день твоего спасения. Писание говорит, Новый Завет, что на небесах ангелы радуются, когда один грешник кается на земле, а не тогда, когда 99 праведников входят. Знаете почему? Потому что те 99, которые входят, тоже были грешниками, которые покаялись. И в этот момент человек получает право войти вратами в жизнь вечную. Поэтому небо радуется тогда, когда мы получаем право войти на небеса, а не тот момент, когда ты туда уже входишь. То, что ты туда входишь, это следствие твоего покаяния. Это следствие того, что ты претерпел до конца, и ты спасся. Именно до конца. А как мы дойдем до конца в годину скорби? Не дай Бог, если не про нас будет сказано, пускай. Но вдруг, если мы не тренируемся, если мы не учимся преодолевать. Вот мы все приехали в Израиль, кто-то позже, кто-то раньше. Разве нам не нужно преодолевать здесь себя, свой характер, учить язык, устраиваться на работу, привыкать к укладу жизни новому? Нам надо претерпеть до конца в этой области, чтобы наконец почувствовать, что мы дома, мы в своей стране, это наша земля. И только здесь нам будет хорошо. Я это говорю абсолютно убежденно и смело. Пусть никто не обижается, но мое глубочайшее убеждение – если верующему человеку в Израиле плохо, что-то не так с его верой. Подумайте на досуге об этой мысли. Если верующему человеку, рожденному свыше, в Израиле плохо, что-то неправильно с его верой. И когда люди говорят, что Бог везде одинаковый, согласен, но в Израиле нет. И когда-нибудь тот, кто этого не понимает, он это поймет. Потому что Бог говорит, это место, где будет мой дом, это место навсегда является его домом. А если говорить о еврейской традиции, то гора Мориа и место храмовое, вот гора, да? Это Шаар Лешамаем, врата. Ну а молодое поколение, чтобы понимало, о чем я говорю, это портал, соединяющий небо и землю. Для них слово «портал» привычнее звучит. Знаете, почему я уверенно говорю? Когда Новый Иерусалим с небесной, золотой, опустится на землю, он не опустится в Нью-Йорк, Киев, Минск или еще куда-то. Он опустится туда, где был и есть земной Иерусалим. Но это другая тема. А нам надо до конца дойти, нам надо претерпеть до конца. Поэтому в каждом поколении и каждому на своем месте надо претерпеть и пройти до конца. Возьмем, например, Авраама, отца нашего. Почему он стал отцом веры? А? 3 дня с Ицхаком он шел на гору Мориа. В любой момент мог развернуться и пойти назад. Так или нет? И даже когда поднялся на гору Мориа, ему надо было взойти на самую вершину. Ему нужно было положить Ицхака на дрова, на жертвенник, занести руку с ножом над ним, чтобы дойти до конца. Мы даже не понимаем, что он переживал и чувствовал. Но он претерпел до конца. И вот когда он это сделал, небо открылось. Вдруг баран оказался рядом. Мидраш говорит, этот баран был создан тогда, когда Бог творил. 6 дней творений. Вот овен, который там приготовленный стоял, он был сотворен в этот промежуток. Рыба, которая проглотила Иону, тоже. Есть инструменты, которые Бог изначально приготовил до сотворения или в момент сотворения. Потому что если агнец закланный от начала, то есть до сотворения мира решена была судьба Божьего Сына, а потом сотворен мир. Точно так же и эти вещи, которые нам помогают понять небесные категории вот эти. Поэтому это хороший пример. Если мы говорим, что Авраам – отец наш, Бог от нас не требует подобного рода усилий. Нам меньше, но своя мера, свой уровень. Нам надо пройти, нам надо претерпеть до конца. Побороться чуть-чуть. С обстоятельствами, с трудностями какими-то, жизненными неурядицами, возможно. Иногда такая полоса, удар за ударом. Удар за ударом. Ты уже в такой глухой защите. Но на ногах. И потом раз, и выход. Почему? До конца прошел. Помните, всегда первое послание к Коринфянам, 13 глава, 10 стих. Я сейчас уточню, возможно, 10 глава, 13 стих. Это обетование. Вот в эту тему. Это очень крепкое обетование, потому что 10 глава, 13 стих. «Вас постигло испытание не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх силы, но при испытании даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести». Понимаете? Никогда не дает Бог испытания выше вашего предела, а он знает даже, сколько волос у вас на голове. В русском языке написано «искушение», но послание Иакова говорит, Бог никого не искушает, потому что сам не искушается злом. В данном случае здесь нужно использовать слово «испытание». Потому что 22 глава книги «Бытие», где речь идет о Аврааме, когда он должен заколоть Исаака, там тоже написано в русском «искушал Бог Авраама». А в иврите написано «Ниса Адонай эт Авраам». То есть подвергнул испытанию. Ниса – это испытывал, от слова «нисайон», «линосот». Вот испытывать. Он проверял его. Бог его не знал? Бог знал или нет? Знал. Так получается, это для Авраама было, чтобы он тоже узнал себя. Поэтому, если мы научимся даже в небольших каких-то фрагментах своей жизни, преодолевая что-то, терпеть до конца, мы поймем себя лучше, мы узнаем себя лучше. Бог это делает для нас, чтобы я понял, кто я. Если оказался слабым или недостаточным, то это можно исправлять. Есть время. Но когда ты знаешь, над чем работать, задача облегчается. 24 глава Евангелия от Матфея. С 3 стиха, отрывочек до 14, но это важно. Когда 24 глава с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Смотрите, какая интересная фраза. «Когда признак твоего пришествия?» Уже ученики понимают, что должно быть второе пришествие. Мы сейчас говорим о людях, которые живут в Израиле. Это иудаизм, да? И есть понимание, что Машиах есть Бен Юсеф и Бен Давид. Он уже пришел как сын Иосифа. В 16 главе он открывает и говорит, что мне нужно пострадать, я буду предан, меня убьют, и в третий день я воскресну. Так? Петр говорит, да не будет этого с тобою. Помните? Иешуа говорит, отойди от меня, сатана. Тоже я послушал проповедей на эту тему. Сатана и Петр. Там все очень просто. В иврите слово «сатан» — нейтральное слово. Просто враг. Когда Иешуа говорит, он не имеет в виду, что в Петра сатана вошел или Петр находится под воздействием дьявола. Он ему говорит, ты просто мешаешь, сейчас стоишь у меня на пути. Сатан в старорусском, кстати, вот хорошее слово, супостат. Это как то, что тебя притыкает, останавливает, тормозит тебя. Вот что такое сатан. Это не просто враг, как фашистская Германия против Советского Союза. Противник, да, противник. Поэтому в иврите используется к ангелу Господа слово «сатан» 23-22 глава. Это когда Валаам шел проклинать Израиль. Божий ангел стал, а матке сатан бадерех. Давид назван сатаном трижды. Когда надо было идти воевать против Израиля, а он тогда царя Герского прятался с филистимлянами, то князья говорят царю, ты Давида не бери с собой. Потому что если он переметнется во время сражения к своим, нам не сдобровать. Он воин то, что надо. И он станет против нас сатаном тогда. То есть в русской версии мы этого не видим, потому что другими словами описаны события, но в иврите язык Торы называет Давида, что он станет сатаном, но для кого? Для филистимлян. Поэтому, когда Иешуа Петру говорит, отойди от меня, сатан, он не имеет в виду, что это одержимый человек или там дьявол его прикрутил. Нет, он говорит, ты просто противишься мне, ты мешаешь мне сделать. Он ему объясняет, чтобы не стал помехой Петр в исполнении Божьего предназначения. Это оговорка небольшая. Когда они говорят, какой признак твоего пришествия, то есть они понимают уже в 24 главе, что должно быть второе пришествие Мессии на землю. Представляете себе? Невероятное уже откровение имеют ученики. И им интересно, а когда это будет? А как это будет, Господь? Иешуа сказал им в ответ, 4 стих, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». И будут говорить, «Я Христос, и многих прельстят». Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Скажите, на сегодняшний день слышим мы о войнах и военных слухах. Кто-нибудь когда-то мог подумать, что Россия нападет на Украину и будет война? Уже вот в Донбассе сколько лет. Кто-то вообще мог такое представить? Карабах еще в 70-х годах. Сейчас опять зажегся. А Сомали? Все вот эти события. Помните, Бейрут, Вьетнам. Планета дымит, дымит, дымит, Югославия, везде. Хорватия, потом там Босния, все эти регионы. Но если вы откроете сейчас, случайно, 19 главу книги пророка Исаии, 2 стих и дальше, то вы увидите, что то, что произошло в Египте после того, как Мубарака свергнули, в Исаии написано в 19 главе, что в Египте будет гражданская война. Египет против Египта, сам против себя воюет. И это еще не конец написано, это только признаки. Но есть же они? Есть. Я уже не говорю, а молчу об этом. Израиль существует уже 70 лет с плюсиком небольшим. Израиль. А это очень серьезная такая зарубочка на истории человеческого рода. Возникла страна вдруг в один день опять. То есть они хотели понять, когда же Он придет второй раз? И когда Он умер и воскрес, первый век вообще ожидали. Люди продавали дома, недвижимость. Уверены были, вот сейчас Он уже придет. Далее, 9 стих, Он говорит, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас». На самом деле, ведь это уже все было в истории. И в синагоге гонения устраивали, да, на христиан. Я имею в виду, вот на верующих, там, второй век, катакомбы были. Со всех сторон, вот неважно из какого народа, из Израиля или из язычника покаявшиеся, но гонения претерпевали люди в течение всего этого времени, за 2000 лет последних. И признаком последнего времени будут предавать нам мучения, убивать. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Теперь обратите внимание на эту фразу. Это же к Израилю относится. Израиль будет ненавидимый всеми народами за имя Машиаха. И это будет в последнее время. Я не знаю, как другие. Я ожидаю пробуждения в Израиле. Я верю всем сердцем в это пробуждение. И Римлянам 11 глава об этом говорит. Но здесь посмотрите, какой мощный текст. Для того, чтобы сюда пришли в долину Мегидо и произошел Армагеддон, мы уже говорили об этом годика два назад, три, по 37, 38, 39 главе книги пророка Йохескеля, Иезекииль. С какой стати вдруг все народы сюда пойдут против Израиля? Значит, Израиль должен как-то так поперек горла костью встать, что-то он должен не подходить, как все, не должен быть, как все, наверное. Здесь написано, будут ненавидеть за имя Мое. Я думаю, мое предположение, что именно в середине последней седьмой седьмины Израиль обратится всем сердцем к Машиаху. Я не знаю точно, когда это будет, в какой момент, но это должно как-то произойти. И пока пророчество не исполнится, мы не знаем, как его правильно истолковать. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать. Это то, что в 10 главе написано. Друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. Да? Любовь остановится. Мы говорили об этом. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. А что, сегодня мало лжепророков, скажите? Я уже последних, наверное, лет 14 имею время от времени общения вот со служителями, с пастырями, которые иногда мне говорят, ой, это же помазанник Божий. Да я говорю, это лжепророк. А ты не боись? Я говорю, так это ему надо бояться, а не мне. Чего мне бояться? А люди сегодня боятся как бы сказать, а вдруг он? Слушай, что значит вдруг? Ты что, не видишь? Глаза открой. Получается, сегодня лжепророков нету. Такое вообще может быть? Получается, если известный человек на весь мир, так он не может быть лжепророком? Откуда вообще такая идея? Тут написано, восстанут лжепророки. Они не будут говорить, знаете, где-то в какой-то глуши, там, в деревеньке, в избушке, где 7 человек собралось. Это люди, которые на весь мир вещают, их слушают и думают, что они говорят правильные вещи. Так было в нашем народе. Во времена Ахава. Прямо в Иерусалиме. Седекия, другие там. Известные, ты что, их все знали. Кто такой Михей? Кто такой Илиягу пророк? Это для нас сегодня Илиягу Анави, это ого-го. А тогда в Сарепте 3,5 года прятался. Убить хотели. Искали его по всей земле. Он не выглядел в то время, каким мы его сегодня видим и понимаем. Скиталец, дома нет, нигде там кто-то приютил, пожил где-то. Выглядел как бродяга. А в нем был Дух Божий, который обличал всю страну. И что теперь? Один прав, а все неправы? Так бывает? Библия говорит, бывает. Вот вам пример. Но кроме него, 7000 еще не поклонялись Ваалу. Для Израиля это мизер, это очень мало. Илиягу, будучи пророком, даже не знал. Он говорил, один я остался, Господи. А Бог ему говорит, да не волнуйся, не один. Есть еще 7000. Но он даже не знал про них. Они нигде не пересекались. Ощущение, ты один против всего мира. Нужно было претерпеть ему до конца? Нужно. И сошел огонь на жертвенник, и пожрал и быка, и дрова, и камни, и даже воду, которую вылили, 12 ведер, и ров вот этот вокруг. Все поглотил огонь, потому что претерпел до конца. Но хороший вопрос задал Израилю. Долго вам хромать на оба колена? Вы когда-нибудь задумывались, что такое хромать на оба колена? Это ж как ходить надо. Ползать, наверное. Вот это духовное состояние. А что, сегодня оно лучше? Давайте не будем жить иллюзиями. Пора снимать розовые очки и смотреть реальности просто в лицо и понимать, что нам нужно претерпеть до конца и пройти свой путь, и у каждого свой жребий. Но если мы будем община, если мы будем вместе, мы будем друг друга ободрять, мы будем друг друга поддерживать, нам будет легче преодолеть это все. Даже умирать легче вместе. А сатан всегда пытается разъединить людей. Иногда уговорами, иногда запугиванием. А иногда дымовой завесой в виде мнимой пандемии. может быть использовано все, что угодно. Идеология не последний инструмент в этой борьбе. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот этот стих. В иврите написано «Яфог агава». Она замрет, она остановится, она перестанет пульсировать. Точно такое же слово употребляется к Иакову, когда ему сказали о смерти Йосефа. Остановилось, замерло сердце в груди у Иакова. Сын любимый, растерзан зверем. Помните одежду, когда принесли? То же самое слово используется здесь. Она не просто остынет, эта любовь, охладеет. Процесс охлаждения – это медленный, длительный и незаметный. Потихоньку остывает. А в Священном Писании используется слово «мгновенно замрет, остановится любовь». Не постепенно она, то есть никто не сможет это отследить. Сегодня есть, а через мгновение нету уже этой любви. Вот так это будет. Претерпевший до конца спасется. Снова эта фраза звучит. Претерпевший же до конца. Она звучит еще в Евангелии. От Луки надо проверить. Но во втором Евангелии еще тоже звучит. От Марка или от Луки? Я думаю, от Луки. Потому что там тоже в 21 главе есть весь этот текст о последнем времени. И тогда будут предавать вас на мучения. Да? Дальше, 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила и так далее. Но посмотрите 14 стих. И проповедано будет это Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Речь идет о том, что проповедь Евангелия, она будет происходить под давлением. Она будет происходить не в тепличных условиях. Это будет сложно. Но оно покроет всю планету. Скажите, разве сегодня мы не живем в то время, когда Евангелие проповедано всем народам? А? Я думаю, 100% да. Евангелие всем народам проповедано. Всем. Даже племенам. Аляска, Чукотка, Амазония. Везде. О, где бы там ни возьми. Африка. Самые отдаленные уголки. Уже как найлон нитсмат. Уже не один слой намотали этой пленки. Евангелие уже вернулось в Израиль, я вам скажу. Образовалась страна. И существуют мессианские общины. И те, кто здесь живут немножко давно уже, видят большую разницу, да? Если 20 лет назад тут было, сколько там, 50 общин, не было, наверное, и 50 20 лет назад, меньше было. Сегодня сколько, Артур? Общин. А 20 лет назад, ну, может быть, 30-40 было. Вот представьте, в 10 раз больше. И эфиопские, и арабские. А Артур сейчас говорит только за еврейские. А если все заплюсовать, еще больше будет. Евангелие вернулось в Израиль. Противостоят? Да. Но оно зашло, и оно есть. Благая весть. Это все признаки последнего времени. И поэтому самое главное, друзья, нам, в нашем поколении, до конца. Раз мы тут родились, значит, можем. И Псалом. Псалом 118, Псалом Давида. 33 стих. Давид молится, укажи мне, Йохайт слыха зе мевичайсре, плюс ихад. Пасук слушаем вишалош. Слыха бам испарима баутиот, цуким. укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Претерпевший до конца спасется. Давид говорит, укажи мне путь уставов Твоих, и я до конца буду этого держаться. И он так и сделал. 112 стих тоже здесь же, в этом же псалме. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца». Вы знаете, что Давид получил колоссальное обетование, что от него произойдет Машиах. И поэтому Машиах бен Давид – это тот Машиах, которого ожидаем мы второй раз, и которого ожидает весь Израиль, и которого ожидали ученики, когда они спрашивают вот в 24 главе, когда ты вернешься? Он еще не умер и не воскрес, но он уже им объяснил какие-то вещи, которые они начали как-то понимать. Поэтому, дорогие мои друзья, братья и сестры, если мы действительно хотим увидеть себя в Царстве Божьем, быть спасенными, нам нужно сегодня доходить до конца во всех трудностях. Какой-то конфликт, надо решить его. В хорошем смысле слова. Кто-то женился, создал семью. До конца идите со своей второй половинкой. Бросить – это не решение вопроса, это проигрыш. Поймите, когда люди женятся, они любят друг друга. А что происходит потом? Не хотят идти до конца. Претерпевший до конца спасется. Любую область жизни, которую бы вы ни взяли, учащийся в институте, претерпевший до конца, станет инженером, получит диплом врача, инженера, на кого там он учится. Но только надо до конца претерпеть. Если этого не сделать, ты не закончишь то, что начал. Как же ты спасение завершишь? Это самый сложный проект нашей жизни, друзья. Люди бросают, бросают, бросают в течение жизни многие вещи, не доводя их до конца, и думают, что самый главный проект у них получится. Иллюзия, обман. Я бы сказал, самообман. Пусть Бог вас, нас всех благословит. Я, конечно, не скажу, что харизман. Но повернитесь и скажите друг другу, претерпевший до конца спасется. Закрепите это. Скажите, не бой, претерпевший до конца спасется. Говори. Иногда исповедание действительно совершает в нас посев. Мне кажется, я за 20 лет первый раз такое сделал. Ну, может быть, третий. Может быть, третий. То есть я не сильно эксплуатирую эти методы. Точно, да. Ну, на самом деле, ведь мы многие вещи уже претерпели, преодолели, правда? И со старым лучше, чем с новыми двумя. Так или нет? Старый друг лучше новых двух, написано. Не значит, что мы не должны друзей приобретать. Но это отражает действительность. Ты уже знаешь человека, знаешь плюсы и минусы, характер. Тебе уже проще. Поэтому давайте будем мудрыми, как змеи. Давайте будем простыми, как голуби. И давайте потерпим до конца, чтобы вместе прославить Господа. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, за ободрение. Спасибо, мой Бог, за этот свет Твоего Евангелия. И Ты благослови, пожалуйста, всех нас и всех, кто будет соприкасаться с нами, чтобы мы могли интегрировать эту мысль дальше и давать пример другим, показывая, что действительно претерпевший до конца, он будет спасен. Благослови нас, Господи, и дай нам силы пройти до конца свой путь, свое поприще. Надеемся только на Тебя, уповаем только на Тебя, Господь, и благословляем Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.